Глава 7. Яна. Сидя в машине рядом с Павлом, везущим меня на знакомство со своим отцом, жалею, что не приняла успокоительное. Вообще-то я довольно спокойна и не нуждаюсь в подобных лекарствах, но сегодня весь вечер, пока собиралась, меня не покидала нервозность. Ведь пора бы уже привыкнуть, что в большом городе принято играть роли. Никто не показывает себя с истинной стороны. А я вот никак не могу, и ситуация с Пашей выбивает меня из колеи. Не хочется ни его обижать, ни подругу, ни Василису, но данная ситуация невыносима. Еще и кольцо попросил меня надеть. Смотря на правую руку, чувствую себя еще паршивее. Ложе затягивается все глубже, и самое обидное, чем больше я пытаюсь барахтаться, тем глубже увязаю. Тебе не холодно, малыш? Включи спичку. Да, можно, только не сильно. Спасибо, Паш. Ресторан, в котором мы направляемся, дорогой и пафосный. Пришлось надеть вечернее платье, приобретенное на закрытой распродаже в Доме моды. Я купила несколько, на всякий случай. Не люблю такую одежду, Эльвира уговорила взять. Но вот пригодилась. Особенно в связи с тем, что на шее еще не прошел засос. Мне было необходимо как-то его скрыть. Для этой цели годилось только одно платье. Красное, очень облегающее, закрытое до горла спереди. Самое то, чтобы изображать фальшивую невесту. Вот только есть один неприятный момент. Сзади, на спине, вырез доходит почти до задницы. Заканчивается ниже талии, что ужасно меня смущает. Не заворачиваться же в шаль, которую я все же взяла с собой на всякий случай. Тончайшая индийская пашмина. Подарок Павлу, привезенный из прошлогодней поездки в Индию. Тогда еще даже намека на его отношение ко мне не было. Или я слепая дура. Запомнила только, как Пашка радовался, что мне понравился его подарок. Он и сегодня обрадовался, что я вспомнила о шале. По цветовой гамме шаль была вышита золотыми нитями, очень гармонирует с моими туфельками. На самом деле, сейчас мне хотелось только одного — оказаться в автомобиле одной и ехать далеко, куда глаза глядят. Увы, никак не могу подвести друзей. Дарья давно мечтает меня с отцом познакомить. Ну и для Павла это тоже важно. Едва войдя в Турандот, поражаюсь. Как здесь красиво. Блеск, золото, роскошь повсюду. Интерьер потрясающий. Восточные мотивы перекликаются с Францией эпохи Людовика XIV. Мы с мамой, когда квартиру ремонтировали, я почти все стили в интерьерах изучила. Серьезно подошла к вопросу, так что теперь могу считать себя профи. Старинные гобелены, люстра с подсветкой. Я будто попала в роскошный замок. Фонтаны, колонны, большие залы, много растений в катках. Кручу головой и стараюсь следить, чтобы челюсть была на месте. Не очень красиво знакомиться с новыми людьми, если на лице шок, изумление и прочие эмоции. Да уж, если надо произвести впечатление, то это именно то место лучше не придумать. Честное слово, рот сам изумленно открывается. Нас проводят на верхний этаж закрытый зал. Павел явно доволен произведенным на меня впечатлением. Меня поддерживает одна мысль. На этом вечере будет Дашка, которая умеет высмеять любой пафос, поддержать в любой ситуации. Вот увижу ее и станет легче. Жалею, что согласилась с Павлом добираться. Даша сказала, что ее подвезет сюда отец. Я подумала, что им, возможно, стоит побыть наедине. Вот уже слышу смех подруги и отвечающий на какую-то ее фразу глубокий низкий голос. Мы входим в зал. Дашка подпрыгивает из-за стола в своей обычной манере, бросается к нам, чмогает брата, обнимает меня. Мамы не будет. Она, оказывается, еще вчера за границу улетела спасать бабушку. Не успеваю следить за ее перипетиями. Так что будем вчетвером, тараторит подруга. «Дорогая, познакомься с моим отцом, Олег Витальевич. Это моя лучшая подруга Яна. Я тебе про нее рассказывала». Киваю, протягиваю даже как-то по-дурацки руку для пожатия. Сама не знаю, зачем. Достаточно было бы и кивка. Моя ладонь тонет в огромной ручище. Хорошо знакомой мне. Потому что именно она меня ласкала и обнимала в гримерке в доме Лоры Воронцовой. Кажется, я готова потерять сознание. Цепкий взгляд удерживает меня, не дает уйти в спасительный туман небытия. Как? Что это значит? Глупая шутка? Насмешка судьбы? Мужчина-незнакомец, который меня едва не поимел в гримерной, он не может быть Дашкиным отцом. Он ничего не успевает ответить на Дашино представление. Павел обнимает меня за талию. «Привет, отец. Даша, как всегда, нетерпеливый метеор. Позволь, я представлю свою девушку. Это Яна». «Спасибо, что не невесту». Читаю на лице Олега и в собственной голове одни и те же мысли, и тут же опускаю глаз в пол под пронизывающим ледяным взглядом отца семейства. «Давайте уже закажем что-нибудь», — восклицает Дашка. «Я голодная. Эх, жаль, мамы нет. Она бы обязательно добавила, как всегда». Запоздало в голову приходит мысль, что, наверное, платье с вырезом до попы не лучший выбор для первого знакомства с отцом твоих друзей. А тут еще Пашка со своим кольцом. Неудивительно, что Олег Витальевич с глубоким недоверием и даже презрением на меня смотрит. Наверное, нет никаких шансов, что мы с ним придадим огласке нашу нетривиальную встречу. Обсудим и посмеемся над стечением обстоятельств. Нет, совершенно ясно, что тему столкновения в доме моды не следует поднимать. Черт, ну почему я не надела простое черное платье до колен? Шея. Да платок бы повязала. Но я понадеялась, что будет Василиса. Она любительница одеться экстравагантно. Я была уверена, что на ее фоне скромницей покажусь. Но вот получила по полной программе. Олег Витальевич так и прожигает меня взглядом, хочется под стол заползти. Представляю, что он сейчас обо мне думает. Сдвинув брови, разглядываю ажурную плетеную корзинку до краев, наполненную маленькими свежими булочками с золотистой хрустящей корочкой. От булочек исходит бесподобный аромат свежевыпеченного хлеба. Такой аппетитный, что чувствую, несмотря на нервозы, сильный голод. Нам приносят меню. За столом воцаряется тишина, до этого Дашка что-то стрекотала мне на ухо, но я не вникала. «Обязательно попробуй грибной суп», — советует мне Павел, почему-то шепотом на ухо. Это их коронное блюдо, его просто невозможно не попробовать. «Хорошо». Киваю, потому что в данный момент готова согласиться с чем угодно, лишь бы спрятаться от грозного взгляда отца семейства. Кое-как пережив заказ блюд, у меня меню в руках тряслось, как у заправского алкоголика. Я все никак не могла перестать считать минуты до момента, когда можно будет убраться по-добру-поздорову из-за стола. Но в то же время это не будет похоже на бегство. «Ммм, вкуснятина! Ян, попробуй! Что ты сидишь как в гостях, мать? Или опять диета? Куда я как тростинка, вечно недовольная собой? Ох уж эти модели!» — качая головой Дарья. Минут пять назад принесли первые блюда, и за столом воцарилась тишина, потому что Даша ушла в нирвану, еда всегда так на нее действует. Причем неважно, какая и где. Хоть комбо в Бургер Кинге, хоть вот тебе баклажан с фуагра и черным трюфелем. Или тартар из лосося с черной икрой. И давно-то я на модельным бизнесом занимаешься. Ох, и как мне только удалось вилку удержать. Я как раз кусочек баклажана поддела, но теперь, после того, как папа Даши впервые обратился за столом прямо ко мне, баклажан этот точно в рот не полезет, хотя овощи я обожаю. Не очень. Все, что мне удается выдавить. Около года, отвечает за меня Пашка. Он вообще обожает отвечать за меня. Ненавижу эту его привычку. И как, денежно? Да, хорошее поспорье. Отвечаю, не поднимая глаз от тарелки. «Пап, хватит мою подругу смущать», — возмущенно фыркает Дарья. «Дай поесть человеку, выпить, расслабиться. Потом она тебе сама все расскажет, если Пашка не опередит». Не может не вставить шпильку. Даша и Паша обожают друг друга, но все время соревнуются во всем. И ругаются. Для меня это непостижимо. Ну где мне понять? Я одна у мамы. «Не думал, что модель так легко смутить», — продолжает добивать меня Олег. Он явно решил меня закидать до смерти своими репликами с двойным дном. И совершенно определенно получает удовольствие от моих мук. Безумно хочется придумать предлог и уйти, но гордость не позволяет бежать с поля боя. Вы правы, мы модели умеем держать лицо. Ослепительно улыбаюсь Олегу Витальевичу. Добавлять к его имени отчеству Витальевич мне странно, потому что это хоть и взрослый мужчина, намного старше меня, но не вяжется он у меня со словом «отец». Ему гораздо больше подходит слово «любовник». Ну и мысли у тебя, Василькова, аж во рту пересохла, совсем с ума сошла. Так низко, наверное, еще ни одна модель Лоры Воронцовой не падала. Глаз положить на отца подруги хуже не придумаешь. То есть никакой глаз я на Олега Витальевича, разумеется, не клала. Но между нами за столом проскальзывали разряды электрического тока. Факт. И это, конечно, было нелегко выносить. Я почти секунду начала считать, когда принесли десерт. Французский бисквит с хрусталем из ежевики. «Как маркиз, пап, вы ладите?» — спрашивает Павел, и я невольно снова бросаю взгляд на отца семейства. Просто не удерживаюсь от любопытства. Собаку Василиса я знаю, даже одно время выгуливала его, потому что сама Василиса не умеет рано вставать, а мне очень нужны были деньги. Мне нравилась эта подработка. Хоть характер у маркиза своеобразный, мы, в конце концов, нашли общий язык. «Нет, мы не ладим», — хмуро отвечает Олег Витальевич. «Он уже успел сожрать любимые папины ботинки», — сочувственно говорит Дашка. Дочь обещала выгуливать его. Еще больше хмурит брови Олег. «Только через неделю», — скидывается подружка. «Пап, у меня курсовая, я ее запарю, если не смогу уделить ей максимально время. Мне надо сосредоточиться». «Ой, может, Яна сможет? Она ведь почти член семьи, отлично знакома с нашим пёселем». Уж не знаю, о чем в этот момент думает Дарья, но мне ужасно хочется хорошенько ее стукнуть. «Маркиз обожает Янку», — повторяет, как назло. «Дорогая, ты как, выручишь наше непутевое семейство?» Понятия не имею, что на это ответить. Открываю и закрываю рот, как дура. Олег смотрит на меня пристально, изучающе. Что я могу произнести? «Не, Даш, извини, но я не хочу приближаться к твоему отцу. Потому что у нас уже была некая встреча, правда, без знакомства». «Господи, да что же мне сказать?» «Молчание — знак согласия», — восклицает Дашка, словно и не замечая, как напряжены мы оба, я и Олег. «Хорошо, Даш, но только неделю». Еле мямлю, опустив глаза в тарелку. «Если тебе некогда, если ты занята, то я уверен, папа справится сам», — говорит Павел. Но мне почему-то становится еще более неловко, словно цену себе набиваю. «Нет, конечно, я очень люблю Маркиза. Стараюсь, чтобы голос звучал подобрее. Ты у меня умница». Павел проводит пальцем по моему подбородку. Чувствую сверлящий взгляд Олега. Отстраняюсь. «Так, мне надо носик попудрить», — восклицает Дашка. «Пойдешь, Ян?» «Нет, спасибо». Отказываюсь, потому что ноги ватные. Еще потому, что боюсь, Дарья может начать расспрашивать, что со мной такое. Я же не веду себя так обычно, как полуваренная макаронина. Сама себе противно. Не знаю, что сказать, как себя вести. Олег смотрит с презрением, и от этого я ощущаю себя еще хуже. Но самое ужасное, как только Дашка скрывается из виду, встает Павел. Я вас оставлю на 5 минут. И тоже уходит. Остаться за столом с мужчиной моих кошмаров? Так я мысленно окрестила Олега, потому что даже его имя возбуждает мой мозг или меня саму, потому что невероятно ему подходит. С этим именем он еще брутальнее. Сидит, разглядывает меня. Явно тоже не в восторге, что мы теперь наедине, и хорошей беседы ждать не приходится. «Значит, успеваем по всем фронтам?» Задумчиво бросает первую реплику. «Простите, это вряд ли». «Я не понимаю. То есть не поняла вашу фразу?» «Значит, невеста, да? За сына моего замуж собираешься?» «Я... Это пока отдаленные планы. То есть нет, скорее всего». «Это почему? Кольцо носишь, но ни в чем не уверена? Рыбу покрупнее ищешь?» «Нет, я никого не ищу. Не понимаю, почему вы так говорите со мной? То происшествие?» «Да». «Происшествие. Значит, так это называется, когда подрабатываешь проституткой?» «Да как вы смеете?» Вскакиваю на ноги. «Сядь». Ноги подкашиваются, и я падаю обратно. «Ладно, все в жизни бывает. Не думаю, что нам с тобой надо ссориться, тем более ты будешь выгуливать чертову псину. Поэтому я рад, пес меня бесит. А вот с идеей насчет замужества ты попрощайся. Мой сын, конечно, упрям, но тут ему никак не убедить меня. Я и сама не хочу замуж». Отвечаю торопливо. «Честное слово, вы все не так поняли». «Да? Ну и отлично. Тогда наслаждайся вечером, Яна». Вот только взгляд его красноречиво говорит: «Нифига я тебе не поверил». «Да и плевать, пусть думает обо мне что угодно. Насчет свадьбы, хотя и бесполезно надеяться, что этот самовлюбленный богатый мужчина поверил в это, но я с ним солидарна. Никакого желания выходить за Павла я не испытываю. Ни на секунду такой мысли не допускала. Да, это странно, ведь на моем пальце его обручальное кольцо. Гораздо проще поверить в моё крастолюбие, нежели в запредельную мягкотелость. Ведь именно из-за нее я оказалась в этой ситуации». Возвращается Павел, за ним Дашка. Я старательно натягиваю улыбку, встаю из-за стола. «Ты куда, дорогая?» «Я в туалет». На самом деле я дико устала от взглядов Олега. Слишком внимательных и слишком интимных. Они меня обжигают, хотя вполне возможно, я просто себя накручиваю. Я решила смотаться с этих душевных посиделок по-английски. Забегу в туалет на дорожку и попрошу внизу вызвать мне такси. Увы, придется потратиться. Сдерут наверняка втридорога. Еще бы, место дорогое и пафосное. Но, увы, в таком платье в метро не рискну, даже если закутаюсь в шаль. Да, хорошо, что про нее вспомнила. Набрасываю на спину, чтобы не показывать свои прелести. Захожу в уборную, смотрю на себя в зеркало. Щеки как 2 помидора. Просто отлично. На лице написано испуг и смущение. Закончу с туалетом, открываю дверь. Путь мне преграждает Олег. «Что?» восклицаю испуганно. «Что вам надо?» Он вталкивает меня обратно, прижимает к раковине. Точнее, это я вжимаюсь в нее, потому что он напирает. «Перестаньте, я же сказала, что не хочу замуж за вашего сына. Что вам еще надо?» Ты выглядела при этом так, что, уверен, пальцы скрестила. «На руках и ногах», усмехается Олег. «Очень смешно, хватит. Представляете, сейчас кто-нибудь в туалет зайдет, позор же». «Не зайдет». Олег поворачивается к двери и поворачивает замок. «И что? Чего вы добиваетесь? Мы же обо всем поговорили». «Мне интересно, что? Есть ли у тебя белье под этим платьем?»